ошибкой. То, что она совершила в эту ночь, поразительно отличалось от ее поведения в прошлом. Поэтому она чувствовала, что и в остальном ее ждут большие перемены, что она больше не нуждается ни в чьей защите. Интересно, а как поступит Оливер, если узнает? Наверное, подумала Люси, простит ее с тем вежливым превосходством, с каким он простил ей потерю счета. Когда она представила это, ее хватило неприязни к мужу, и она сама удивилась собственному своенравию. Люси пришла на память беседа, в которой кроме нее участвовали муж и Паттерсон. Речь шла об общей знакомой, у которой был роман с полковником. «Это, — заявил Сэм, — недопустимый адюльтер». «Обожди, Сэм, — сказал Оливер, — а какой же, по-твоему, адюльтер допустим?» Сэм сделал торжественно непроницаемое лицо, какое он всегда делал, когда собирался произнести нечто остроумное, и заявил: «Допустимый адюльтер — это тот, который приносит наслаждение». Тогда Оливер от души рассмеялся. «Любопытно», — подумала Люси, — «засмеялся ли бы он теперь?» И никогда не приходило в голову подозревать Оливера в измене, так же, как он не допускал мысли о ее неверности. «Может быть, этого нам не хватало в браке?» И все же для серьезных перемен не было оснований. Оливеру ни к чему знать о случившемся. Она имеет большой опыт невинности, и теперь, когда она лишилась ее, многолетняя привычка и репутация помогут ей. К тому же время от времени она обманывала Оливера, и всегда успешно. Но обманы эти были, разумеется, не слишком серьезными. Мелкая ложа не превышении банковского кредита, умышленно спрятанное приглашение на вечер, на который ей не хотелось идти, пропущенный прием. Большие или маленькие, эти обманы оставались нераскрытыми. Люси прощала и оправдывала себя, считая их смазкой, необходимой для нормального функционирования семьи. Теперь, когда ей предстояло солгать по более серьезному поводу, она чувствовала, что сумеет сделать это без колебаний и найдет себе еще более убедительное оправдание. Сегодня ночью с приливом душевной энергии все казалось ей по силам. Это будет несложно. Но в конце концов, посмотри, скольким женщинам это удается. Миссис Уэллс с ее благоразумными уикендами в горах и двумя-тремя ежемесячными свиданиями в Нью-Йорке. Клодия Ларкин со своим профессиональным игроком в гольф, который по субботам дает уроки Билли Ларкину. Эдит Браун, одна из самых глупых женщин на свете, невозмутимо появляется под руку с мужем на всех светских мероприятиях, хотя многим известно о ее связи с преподавателем химии из Нью-Хейвена. Одно Люси решила твердо. Она не должна ставить Оливера в смешное положение. Она сама будет абсолютно сдержана и потребует того же от Джеффа. Оливер не понесет никакого ущерба, ни явного, ни скрытого. Она станет... Хотя тут логика рассуждения Люси оставалась не до конца ясна ей самой, еще лучшей женой Оливеру. Было бы глупо придавать этому значение, успокоенно подумала Люси. 15 лет — это немало. Вряд ли среди наших знакомых найдется пара, продержавшаяся даже вдвое меньший срок без подобных вольностей со стороны кого-то из партнеров. А что касается Джеффа, густые темные волосы юноши разметались на ее груди. «Навеки», — сказал он. «Время его излечит», — снисходительно подумала она.